Щетина нещадно царапала и одновременно заставляла испытывать жгучее желание. Сейчас я совершаю огромную ошибку, но я уже падаю в пропасть и не могу остановиться. Марат мне нравится. Такой наглый, напористый и порочный. Я не могу устоять против его недвусмысленной ласки. Он сжимал мою грудь, заставляя невольно выгибаться и закусывать губы от удовольствия. Не смогу отказаться. Или все же смогу?